Жена трубочиста. История эта жестокая и печальная. Не раз я слышал ее в детстве, и до сих пор она заставляет меня содрогнуться. В глухом закоулке есть старый особняк, серый, с невзрачным фасадом. Пройдя под большой круглой аркой, без каких бы то ни было украшений, ну разве что с запылившимися с годами лепными гирляндами из фруктов, вы окажетесь в тесном мощеном булыжником дворике, каменном темном колодце, подобном сотне других, куда никогда не проникают солнечные лучи. В углу растет древняя липа с почерневшей корой и обрубками ветвей и поредевшей от старости листвой. Ровесница дома, если не старшая, она — любимое прибежище для дворовых детей и кошек. Когда-то этот дом принадлежал трубочисту Ветцману. Ветцман был человеком скромным, дела его шли недурно, и за свою жизнь он успел скопить хорошее состояние. Он был великодушен к беднякам, суров к подмастерьям, впрочем, в те времена по-другому и не бывало, как же иначе. А вечерами попивал грог в кабачке, поскольку дома его одолевала скука. Супруга его тоже была сурова с подмастерьями, но и с бедняками обходилась не лучше, как и вообще со всеми ближними. Прежде чем сделаться второй женой трубочиста, она находилась у ветцманов в услужении. В те времена из всех смертных грехов всего ближе ей были зависть и похоть. Теперь же стали гнев и гордыня. Трубочистиха была женщина рослая и крепкая, и в молодые годы, видно, не дурная собой. У трубочиста был сын Фредрик, худощавый и бледный. Он родился в первом браке, и говорили, будто он пошел в мать. Он имел светлую голову и добрый нрав, и учился на пастора. Едва став студентом, он слег с тяжелой болезнью и всю зиму провел в постели. Во флигеле жила поденная работница с дочерью Магдой. Так ли ее звали? Не знаю, но про себя я всегда называл ее Магдой, когда ребенком слышал, как зимними сумерками взрослые рассказывают эту историю. Мне казалось, что я так и вижу перед собой детское личико с ярко-алым ртом, бледное и испуганное в обрамлении пышных светлых локонов. Ей было 15 лет, и она только что окончила гимназию. Возможно, именно по этой причине Магда казалась мне такой же серьезной и тихой, как те юные девушки, которых я видел в церкви по воскресеньям, и я всегда представлял ее в строгом длинном черном платье. Весной, когда студент пошел на поправку, он попросил, чтобы дочь поденщицы вечерами сидела у его кровати и читала вслух. Фру Ветцман это не нравилось. Она опасалась, что между молодыми людьми возникнет симпатия. Пасынок волен, конечно, влюбляться, в кого заблагорассудится, и это что, да хоть бы и обручиться, но не с дочкой прислуги. Она не спускала с девушки глаз, но терпела ее. Больному необходимо развлечение, а доктор запретил ему читать лежа, чтобы не напрягать и не портить и без того слабое зрение. Поэтому Магда сидела у постели больного и читала ему книги как духовного, так и светского содержания. А студент, бледный и слабый, слушал ее голос и глядел на нее и обретал утешение. Губы у нее олели, как вишни. Магда и Фредрик были почти ровесники. Ему исполнилось 17 или 18 лет, и в детстве часто играли вместе. Вскоре они стали очень близки. Фру Ветцман то и дело находила предлоги, чтобы заглянуть в комнату и проверить, как обстоят дела. Молодые люди наверняка заметили это и держали ухо востро, но человеку свойственно терять бдительность. Однажды, когда мачеха бесшумно открыла дверь, ей предстала такая картина. Покинув стул, стоявший на почтительном расстоянии от кровати, Магда стояла, нагнувшись у изголовья, и обнимала Фредрика руками за шею. Тот приподнялся, опершись на подушку, и гладил ее по голове тонкой бледной рукой. Они страстно целовались, изредка шепча друг другу бессвязные слова. Трубочистиха побагровела, однако в сердце своем не удержалась от улыбки. Она-то сразу смекнула, к чему все идет. Но теперь довольна. Гнев и гордыня исполнили ее и проступили огнем на лице и в глазах. Кто знает, что сталось бы, пока она, притаившись, стояла в дверях и молча подсматривала за влюбленными, которые были увлечены друг другом и не замечали ничего вокруг. Что сталось бы, не вылези из своего укрытия, еще и зависть с похотью, и не сыграй на тайных струнах трубочистихиной души. Фру Вецман бросилась к кровати, схватила девушку железной хваткой за тоненькое запястье и, обозвав потаскухой, вышвырнула за дверь, изрыгая проклятие. И на глазах у любопытной прислуги с пеной у рта поклялась, если девчонка еще раз посмеет переступить порог ее дома, то получит такую трепку, от какой 2 недели не оправится. Никто не сомневался, что обещание трубочистиха сдержит. Пасынок не сказал ей ни слова упрека. Но всякий раз, когда она заходила в комнату, отворачивался к стене, не желая ни видеть мачеху, ни разговаривать с ней после скандала с Магдой. Но однажды в доверительной беседе юноша сказал отцу, что не мыслит дальнейшего существования, если Магда не станет его невестой. Старый трубочист удивился и рассердился, но решил повременить с серьезными возражениями. Сын был единственным, кого он по-настоящему любил, и тот отвечал ему взаимной привязанностью. Отец не допускал и мысли о том, что потеряет его расположение. Трубочист ничего не предпринял, но поделился своей озабоченностью с супругой. «Как мне описать то, что случилось потом? Это скорее напоминает кошмарный сон или страшную сказку, которые пугают непослушных детей. И все же это чистая правда». Вообразите себе субботний вечер в мае. Во дворе никого, на улице пусто. В одном из окон кто-то, по-видимому, мурлычет песенку, а может, из переулка доносятся голоса играющих детей. Больной лежит один в своей комнате, считает часы и минуты, на улице весна. Скоро лето. Неужто ему больше не встать с одра, не услышать, как шепчутся и поют деревья в лицу, не разделить день, как прежде, между порою труда и порою отдыха? А Магда? Лучше бы ему вовеки не видеть ее перепуганного лица, как в ту минуту, когда мачеха схватила ее за запястье. Но не стоит бояться. Эта злая женщина не осмелится причинить ей худого, ибо знает, что Магда — его невеста. Так лежит он и грезит в полудреме и наяву, глядя на белую дверь с полоской солнечного света. Юноша прикрывает глаза, и из ниоткуда выплывает архипелаг ядовито-зеленых островов в окружении чернильно-черного моря. Постепенно зеленое становится синим, а черное светлеет и переходит в лиловое с темной каймой, а потом все растворяется в черноте. Он чувствует, как кто-то нежно прикасается к его лбу и тотчас вскакивает. Это Магда. Девушка стоит перед ним, маленькая и хрупкая, с улыбкой на алых губах. Она кладет на одеяло букетик весенних цветов. Подснежники, камнеломки и фиалки. Неужто ему не снится? И это правда она. «Как ты сюда попала?» — шепчет юноша. «Она ушла», — отвечает Магда. «Я видела твою мачеху во дворе, одетую к выходу. Она говорила кому-то, что у нее дела на Сёдоре, так что вернется она не скоро. Вот я и поспешила к тебе». Имеется в виду Сёдермальм, район Стокгольма, расположенный на одноименном острове. Магда долго сидит с больным, рассказывает, как гуляла в лесу, слушая птичье пение и собирая для него свои любимые цветы. Затем они целуют друг друга бесчетное число раз, обнимаются и наслаждаются счастьем. Но время бежит, и ярко-желтая полоса света на двери становится охряной, потом блекнет, а потом и вовсе исчезает. «Наверное, тебе пора», — говорит Фредрик. «Она скоро вернется. Как я смогу защитить тебя? Ведь я болен, слаб, и голова начинает кружиться, как только встаю с кровати. Тебе надо идти». «Я ничего не боюсь», — отвечает Магда. Ибо очень хочет показать, что любит его и ради своей любви готова снести страдания. Лишь когда спускаются сумерки, она целует его в последний раз и проскальзывает за дверь. Во дворе она на мгновение останавливается посмотреть на окно комнаты, где он лежит с букетиком камнеломки и фиалок на одеяле, потом отворачивается, чтобы вернуться в свою комнатенку во флигеле, но оказывается лицом к лицу с фру Вецман и тихо вскрикивает. В переулке ни души, только они одни. Стены двора-колодца смотрят на них со всех сторон пустыми и черными окнами. Старая липа испуганно вздрагивает в углу. «Ты была наверху», — говорит трубочистиха. Ребенком я всегда представлял в этом месте, что она говорит это, улыбаясь, и зубы ее в темноте поблескивают белым, как у трубочистов-подмастерьев. «Да, я была у него», — должно быть, произносит Магда в ответ, упрямо и дерзко, хотя и бледная, словно мел. Что было потом? В точности нам неизвестно, но можно предположить, что случилась погоня. У подножия липы девушка споткнулась и упала. Позвать на помощь она не осмелилась, чтобы не услышал больной. Да и кто бы ей помог? Мать была на работе. Разъяренная трубочистиха придавила ее к земле. Во время погони она успела схватить палку от метлы или что-то похожее, и удары посыпались на бедную девушку один за другим. Из перекошенного смертным ужасом рта вырвалась пара сдавленных вскриков, и снова воцарилась тишина. Несколько подмастерьев, возвращавшихся в ту пору домой, наблюдали это из темной арки, но и пальцем не пошевельнули, чтобы помочь несчастной. Может, статься, побоялись, а может, лелеяли надежду однажды увидеть, как жену хозяина ведут по двору к тюремной повозке. Когда фру Вецман вошла в дом, свершив на правах хозяйки свой суд, ибо в глубине души не сомневалась, что права эти распространяются на любого, кого она захочет или сможет наказать, то на лестнице наткнулась на что-то мягкое. Трубочистиха кликнула прислугу с лампой, поскольку наверху стало уже совсем темно. На полу лежал Фредрик. Услышав крики, он выскочил из кровати и бросился во двор, но на лестнице упал. 3 дня промучилась Магда, а потом умерла и была предана земле. Трубочист Вецман заплатил паденной работнице, матери Магды, изрядную сумму, и дело замяли. Но происшедшее тяжко сказалось на старике. Он больше не заглядывал в кабачок выпить грога, а все сидел дома в кресле с кожаной обивкой и читал по складам потертую Библию. Он очень сдал, сделался тихим и чудным, и не прошло и года, как он приказал долго жить. Сын трубочиста Фредрик постепенно поправился, но так и не выучился на пастора. Его рассудок и память сильно повредились. Часто видели, как он хаживал на могилу Магды с букетиком цветов. Шел он, подавшись вперед, и очень быстро, почти бегом, словно впереди у него было множество важных дел, нередко и с книгами под мышкой. В конце концов, он и вовсе подвинулся умом. А что же трубочистиха? Она, как видно, была натурой сильной. Есть люди, не то чтобы вовсе бессовестные, а такие, которым попросту невдомёк, что они совершают что-то предосудительное. Лишь когда детина в мундире с блестящими пуговицами положит руку им на плечо и попросит проследовать за ним, совесть у них пробуждается. Но фру Вецман никто такое не посетил. Когда пасынок сделался ей чересчур в тягость, она сдала его в богадельню и, оплакав мужа подобающим образом, снова вышла замуж. В день свадьбы она ехала в церковь в сиреневой шелковой кофте с золотым позументом, разодетая в пух и прах. По словам моей бабушки, которая смотрела на это в окошко аккуратно напротив трубочистого дома и видела все торжество своими глазами, пока переворачивала страницу пастиллы. Пастилла. От латинского «post illa verba scripturae» — «после сих слов священного писания». Здесь сборник евангельских бесед и поучений, приуроченных церковным праздникам.